На пути к открытию высятся четыре веси, обозначающие заметные отрезки этого движения. Они известны как: первая — подготовка, вторая — инкубация, третья — озарение и четвертая — доведение результата. Читатель догадывается, верно, что мы собираемся провести его дорогой поиска, поэтапно вглядываясь в лабораторию творческой мысли. Подготовка. Вообразить себя молекулой. Путь начинается этапом, который называют подготовительным. Здесь создаются программы на весь период научного поиска. Идет формирование проблем. Но что представляет собой проблема? Это белое пятно, обнаруженное на карте знаний. Все вокруг кажется ясно, а вот это пятно не поддается объяснению средствами принятой теории. И как только пытаются войти в круг явлений этой неподдающейся области, механизм старой теории разлаживается. Она оказывается не способной здесь работать, и тогда надо призывать на помощь новые силы. Проблему и определяют как знание о незнании, то есть как четкое понимание границ нашей компетентности. Чтобы осознать проблему, необходимо хорошо понимать, что вот в этом месте исследователь ожидает нечто интересное. Возникает так называемая проблемная ситуация, то есть заявка на открытие, когда указан и район, где оно должно примерно состояться, и осмысленно противоречие, которое надо устранить. К проблеме предъявляются большие требования. Ведь от того, насколько глубоко парадоксальное явление, на которое она указывает, зависит будущее науки. Говорят так: если после решения проблемы на ее месте возникает новое, найдено только квазирешение, как бы решение. Если же после решения никаких новых проблем не возникает, то была квазипроблема. Настоящая проблема в ходе решения размножается в геометрической прогрессии, порождая взрыв новых проблем. Сказанное требует от подготовительного этапа высшей обязательности, сосредоточения мысли, а это осуществимо лишь на пути отчетливого понимания проблемной ситуации. Следовательно, задание программы проходит под контролем сознания, осуществляется в логически выверенных, подотчетных исследователю действиях. Конечно, и здесь не обходится без интуитивного чутья, но оно скорее сопровождает проводимый сознанием анализ. Было замечено многочисленными наблюдателями, что проблема часто осознается во время подготовки докладов, при чтении лекций, в беседах, на консультации, то есть в процессах систематизации, упорядочивания знаний в пору их логической обработки. Собственно, наука и начинается с того момента, когда появляется желание изложить свои взгляды другому. Ведь чтобы изложить, надо вначале самому овладеть ими, свести воедино, разметить границы разделов, выделить главное. Здесь обнаруживаются неясные пункты, спорные точки, проблемные узлы. Например, готовясь к лекции, ученый еще раз обдумывает предмет, уточняет прежние идеи, нередко обнаруживает новые. В курсе химии, который Менделеев читал студентам, ему не нравилось, как излагался в учебниках и в специальной литературе раздел об элементах. Сведения были разрознены. В лучшем случае они описывали лишь отдельные группы элементов вне связи их с другими группами. Дело в том, что не было выявлено единого для всех элементов признака, по которому можно было бы эти разобщенные сведения упорядочить. Менделеев и задался целью вначале из чисто учебно-методического интереса, чтобы лектору было легче читать, а студентам слушать, внести в этот хаос порядок. Он находит такое общее свойство — атомный вес. вместе с тем обнаруживает его периодическую повторяемость, что и позволило указать каждому элементу его место в таблице. По современным представлениям, положение элемента в системе определяется его порядковым номером, он же, в свою очередь, обусловлен количеством зарядов в ядре атома.